Глава 16. Хотя отец богат, влиятелен и любит меня, мне не хватало его заботы, внимания и участия. Он компенсировал это деньгами или подарками. Потому-то, в отличие от сверстников, у меня иное восприятие окружающего мира. Стереотипы вместо истинных жизненных ценностей. Отец воспитывал меня в духе «деньги решают все». И мне всегда казалось, что деньги — это свобода. По крайней мере, многие утверждали, что именно деньги дают возможность человеку ощутить себя свободным. А вот лично я с деньгами не чувствую себя комфортно. Для меня деньги — золотая клетка и условности, навязанные отцом. Бесполезно плакаться в жилетку отцу. Он все равно не поймет, почему мне не нравится такая жизнь. Я одиноко в своем бессилии. У нас так повелось. Если на жизнь сетуют дети богатых родителей, общество убеждено, что мы зажрались, и у нас по определению не может быть никаких проблем. Все считают спокойную и гармоничную жизнь можно купить за деньги, а проблемы возникают только у бедных. Но мне почему-то всегда было неуютно в тесном кругу, который очертил для меня отец. Вероятно, потому что эта жизнь искусственная, фальшивая и холодная. Я ни разу не была в метро. Видела его только по телевизору. Мне хотелось спуститься по эскалатору и прокатиться на мягком сиденье вагона. Я как-то сказала об этом отцу. Тот пришел в бешенство, стал дико кричать, упрекал, что я не оправдываю его надежд. Поскольку за мной всегда следовали два мощных охранника, желанию покататься в метро не суждено было исполниться. По ночам мне часто снился один и тот же сон. Я еду в метро, у меня закладывает уши, и поезд почему-то сходит с рельс. Наверное, на подсознательном уровне мне становилось стыдно за свое простое, на первый взгляд, желание. По крайней мере, отец сказал, что мне должно быть стыдно. А еще, в детстве я мечтала погулять на дворовой детской площадке вместе с другими детьми. Мне так хотелось с кем-нибудь познакомиться и поиграть, но вместо этого отец привозил меня в закрытые элитные детские клубы, где выкупал целый зал, и я одна терпеливо участвовала в шоу, которое устраивали специально приглашенные клоуны. Я слышала, обычные дети ненавидят детские сады, не хотят туда ходить. Я же наоборот, мечтала посмотреть, что там внутри, хотя бы одним глазком, почувствовать атмосферу, поиграть чужими игрушками. Мне казалось, в детсаду интересно и весело, ведь там нет родителей, но я была обречена на закрытое пространство территории нашего дома. Я не знала, что такое общение с ровесниками, общалась только с людьми намного старше меня. С гувернантками, домработницами, поварами, охранниками, личными водителями и садовниками. Но они не могли быть моими друзьями, так как относились ко мне настороженно, боясь сделать что-то не так, чтобы я не пожаловалась отцу и не испортила им репутацию. Я была для них маленькой хозяйкой, которой нужно угодить, и все заискивали передо мной. Домашний повар всегда стряпал для меня что-то вкусненькое. Стоило сесть в автомобиль, как личный водитель тут же ставил кассету с моей любимой музыкой. Ну какие они мне друзья? Для них я избалованный хозяйский ребенок, привыкший к роскоши. Правда, по-человечески они меня жалели, ведь моя мать рано ушла из жизни. Я совсем не помню ее. Мое окружение напоминало теплицу, где я экзотическое растение, за которым тщательно следят, поливают и удобряют. Отец растил меня словно дорогого зверька в вольере и считал, если зверюшку выпустить на свободу, она просто не выживет, не сможет правильно сориентироваться в пространстве, не найдет себе пропитание и неминуемо погибнет. Поэтому я постоянно перемещалась с охранниками и отчитывалась перед отцом за каждый шаг. Единственной ниточкой, связывающей меня с внешним миром, стал интернет. Благодаря сети я нашла виртуальных друзей, и это стало для меня отдушиной в домашнем заключении. Благодаря отцу я не задумывался о ценности денег и вещей. Училась в институте только потому, что так надо, и, несмотря на свои годы, до сих пор не имела представления, что же я хочу от жизни. Отец по максимуму старался отгородить меня от неприятностей и хотел исключить все риски из жизни. Боже, как я уставала от его жесткого психологического прессинга. Временами ненавидела отца за то, что он не дает мне самостоятельности. Я должна жить строго в определенных рамках и по обязательствам, им же придуманным. Даже замуж я должна выйти только по его усмотрению. Самостоятельный выбор невозможен. У меня никогда не было стимула чего-то достичь в жизни. Зачем, если все и так в шоколаде? По щелчку пальцев я всегда могу получить то, что захочу. Мне ни к чему покорять вершины и доказывать свою независимость. Моя состоятельность уже давно доказана деньгами отца. Отец дал мне путевку в жизнь, где обязательными атрибутами были золотая молодежь, одежда от модных и дорогущих дизайнеров, шикарные ночные клубы, крутые авто типа Феррари, Бентли и Лексусов. Думаю, обслуга ненавидела моего родителя, ведь многие нувориши заимели этот статус сразу после дележки собственности России. Тогда страну просто разворовали. Кто больше урвал, обманул, отхапал, тот и стал богачом. Ведь богатые зачастую ходят под статьями. Они родились, чтобы властвовать. Детишки таких родителей пользуются всеми благами. Тусуются на презентациях и пропадают в шикарных бутиках. Кутят в небольшом оазисе роскошной западной жизни. Когда живешь так, тебе безразличны окружающие люди со всей их завистью и негативной энергетикой, которые ниже тебя по социальному положению. Такие, как я, могут позволить себе престижные институты. Например, МГИМО. Простой смертный туда вряд ли поступит. И даже если поступит, какой-нибудь гений сразу ощутит огромную пропасть между блатными и собой. В свое время я уговорил отца отказаться от образования на дому. Он разрешил мне посещать закрытую элитную школу. Высоченный забор, камеры видеонаблюдения, отделение, куча охраны и точно такие же, как и я, особенные дети. Он боялся за меня, потому что я единственная наследница его миллионов. Отец с особой гордостью говорил: «Мой самый успешный бизнес-проект – мой ребенок. Тебе все двери открыты. Хочешь – будь певицей, артисткой, а желаешь – помогай мне в бизнесе». Отец познакомил меня с сыном своего друга-олигарха Мартином. Мы приехали к ним на день рождения, и отец шепнул мне на ушко, чтобы я обратила внимание на сынка. После этого Мартин пару раз мне звонил, приглашал в ресторан и на светские мероприятия. Когда мы с ним где-нибудь прогуливались, обязательно вызывали недоумение и шепот случайных прохожих. А как иначе? Мы идем, взявшись за руки, а следом тащатся три громила охранника. Два моих и один Мартина. Вот такая у нас была жизнь. Жизнь под охраной. Я относилась к Мартину как к другу. Никаких чувств с моей стороны не было и не могло быть. По ночам я иногда думала о Джоне, вспоминала Лондон. Отец считал Мартина отличной партией. Супербогатые родители, элитная семейная яхта, автопарк дорогущих машин, личный самолет и возможность беспрепятственного посещения мест для VIP-персон. У Мартина было все, о чем можно мечтать. Правда, кое-что меня настораживало. Я прекрасно знала, что Мартин курит травку, ведет бурную половую жизнь и постоянно мучается от похмелья. Но старалась не придавать этому значения. Для меня он был поймальчик, милый друг и предполагаемый будущий муж. Конечно, я понимала, что все это просто игра, но была слишком неопытна, чтобы выпутаться из этой ситуации. Пришел момент, и мы с Мартином стали жить вместе. Незадолго до того, как моя болезнь проявилась, отец радостно поведал о разговоре с отцом Мартина. Тот сказал, что Мартин готов сделать мне предложение. «Но я не хочу за него замуж», — тут же заявил я отцу. «Нам очень выгоден этот брак. Мартин — отличная партия. Произойдет слияние наших капиталов. Я хочу, чтобы ты дала положительный ответ. А мое желание тебя не интересует? Ты должна думать о наших интересах и не забивать голову всякой ерундой. Слушай, сейчас не то время, чтобы дочь выдавать замуж насильно. Я же папа, не вещь. Тебе что, мало денег? Ты собрался меня продать? Ты выходишь замуж не по расчету. Мартин подходит тебе. По социальному и материальному уровню», — нахмурился отец. «Это в деловых интересах наших семей. Чем закончилась наша история с Мартином, известная».